Потому как обрадовался Люций, узнав о решении своего сына, восторгу, с каким приняли приглашение прилететь в дом Мунция Мэри и Владилен, Волгин почувствовал, с каким огромным нетерпением они ждали этого события. Мунций был прав, вся земля хотела видеть Волгина. Владилен признался, что уже месяц живет у Люция, каждый день ожидая, что Волгин позовет его. «Работа валится из рук», — говорил он. «Ты не будешь возражать, если вместе с нами к тебе прилетит Ио?» — спросил Люций. «Конечно, нет», — ответил Волгин. «Я буду очень рад увидеть его». И вот четыре человека, принимавшие такое близкое участие в судьбе Волгина, сидят возле него, и в их глазах он видит искреннюю любовь к себе. «Я боюсь войти в мир», — сказал Волгин, — «но твердо решил сделать этот шаг». «Правильное решение», — ответил Ио. «Вы могли бы сидеть в заперти еще год, но все равно знакомиться с жизнью пришлось бы в гуще самой жизни. Иного пути нет». «Говорите мне ты», — попросил Волгин. «Мне это будет приятно. И вы тоже», — обратился он к Мэри и Владилену. «Только в том случае, если вы поступите так же. Люций считает вас своим сыном. Я много старше его. Считайте меня вторым дедом, а Мэри — ваша сестра». Мунций сидел тут же. Волгин в замешательстве посмотрел на него. Допущенная бестактность, которую, конечно, ненамеренно подчеркнул Ио, привела Волгина в отчаяние. Как он мог забыть о человеке, которому обязан столь многим, которого знал лучше всех, отца Люция? Почему до сих пор он не догадался сказать Мунцию то, что сказал только что другим? Что делать? Как выйти из этого положения? Мунций хорошо понял мысли Волгина. Он добродушно улыбнулся и, будто что-то вспомнив, подошел к своему письменному столу. Проходя мимо Волгина, Мунций наклонился и поцеловал его в лоб. Волгин понял, что старый ученый не обиделся на него, понимает все и прощает ему. Он почувствовал облегчение и был глубоко благодарен Мунцию за его чуткость. Никто, казалось, не заметил этой короткой молчаливой сцены. «А я буду вашим братом», — сказал Владилен. «Твоим братом». — поправился он. — «Мне кажется, что ты должен хорошо петь», — сказал Волгин. — «Владилен — один из лучших певцов нашего времени. У него редкий по красоте и силе голос». — «Но ведь он астроном». — «Ну и что из этого?» — Владилен искренне удивился. — «Разве астрономы не могут петь?» — «Я понимаю, Дмитрий, тебя удивляет, что Владилен — не профессиональный певец, не правда ли?» — «Да». — «Он не исключение, а скорее правило. В свое время люди ходили в театр, расположенный в городе, где они жили. Городов было много, а театров еще больше. Артисты были разные, одни более талантливые, другие менее. Большие таланты жили в больших городах, и тем, кто жил вдали от них, приходилось довольствоваться менее талантливым исполнением. У нас положение совсем иное. Зрелище, будь это опера или драматический спектакль, исполняется лучшими силами планеты. И каждый может увидеть и прослушать любую постановку в любое время. Это привело к тому, что многие, такие как Владилен, исполняют ту или иную партию один раз. И, естественно, искусство не заполняет их жизнь. У них есть другая, любимая профессия. Значит, у вас нет театров? Есть, их много. Непосредственное общение артистов со зрителем необходимо. У нас есть профессиональные исполнители, которые полностью живут в искусстве, но их выступления не увековечиваются. Иное дело Владилен и другие особо одаренные. Они исполняют то, что останется на века. Это уже не театр в обычном понимании». «Могу я услышать тебя?» — обратился Волгин к Владилену. «Как только захочешь. Я исполняю около 18 ролей в 12 операх. Прослушай любую, а если у тебя появится такое желание, то я буду петь только для тебя. Для дуэтов возьмем Мэри». «Вы тоже поете?» «Почему вы?» — засмеялась девушка. «По ошибке», — серьезно сказал Волгин. «Больше я не буду». «Так ты тоже поешь?» «Я не могу сравниться с Владиленом», — ответила Мэри. «Но если он будет петь в полголоса, постараюсь не слишком мешать ему». — «Отец уезжает», — сказал Люций. — «Где ты думаешь жить в первое время?» — «Мне все равно». — «Весь мир к твоим услугам». — «Я знаю это. Я хотел бы увидеть сперва этот самый мир». — «Ты хочешь объехать всю землю?» — «Если это возможно». — «Почему же нет? Мне очень жаль, но я не смогу сопровождать тебя. На моих руках сейчас большая и ответственная работа». «А мы на что?» — вмешалась Мэри. «Владилен сейчас не занят, и я свободна. Если Дмитрий не возражает...» Волгин протянул к ним обе руки. «Лучшего я и не мог желать», — сказал он с чувством. «Когда же мы отправимся?» — спросил Владилен. «Как только проводим Мунция». «Это будет не так скоро», — возразил Мунций. «Я буду еще занят на земле. Не ждите меня и отправляйтесь завтра». «Но ведь я долго не увижу вас». «Тебя», — поправил Мунций. «Я вернусь через 6 месяцев. А если ты очень соскучишься, прилетай к нам на Марс». «Ну уж на Марс. Это слишком», — сказал Волгин. Ему дико было услышать такое приглашение. Межпланетный полет казался чем-то волшебным, недоступным простому смертному. Он не мог смотреть на это так спокойно, как собеседник, для которого полет к соседним планетам был обыденным делом. Волгин знал, что Мунций 27 раз покидал Землю, что Владилен, несмотря на его молодость, вдоль и поперек избороздил всю Солнечную систему, что даже Мэри успела 2 раза побывать на Марсе и 1 раз на Венере. Что же касается Луны, то людям 39 века она была известна так же хорошо, как сама Земля, и считалась чем-то вроде окраины земного шара. Он принимал это как факт, как характерную черту незнакомой ему жизни. Земля была теперь только родным домом, не больше. Люди выходили из дома и возвращались в него, не видя в этом ничего необычного. Но Волгин оставался человеком 20 века. Он умер до того, как началась на Земле космическая эра. Ничего не зная о близких уже искусственных спутниках Земли, он прочел о них спустя 2000 лет. И в его глазах все эти робкие попытки первых шагов человека в космосе сливались с последующей историей. Если бы он прожил тогда еще 15 или 20 лет, ему было бы легче понять и почувствовать все то, что сейчас доставляло такие трудности его восприятию действительности. «Марс — это уже слишком», — повторил он. Никто не улыбнулся. Собеседники Волгина понимали его, может быть, лучше, чем он сам понимал себя. Но и они не нашлись сразу, что ответить этому человеку, представления и взгляды которого сформировались в безмерной дали времен. Женская чуткость Мэри подсказала ей правильный тон. «Хочешь увидеться с моей матерью?» — спросила она. «Мама на Марсе, и я знаю, что она очень хочет познакомиться с тобой, так же, как все. Но мне будет приятно, если она окажется первой». «А это возможно?» — спросил Волгин. Заманчивая мысль встретиться с человеком, находящимся в миллионах километрах от Земли, увлекла его своей сказочностью. «На марсианской базе установлен телеоф. Если так, я буду рад этому свиданию. Тогда я сейчас сообщу на станцию, и нам дадут Марс». И с этими словами Мэри побежала к телеофу. «Неужели, — подумал Волгин, — эта женщина там, на Марсе, увидит меня и сама появится передо мной, как до сих пор появлялся Люций?» Все получилось совершенно так же. В ожидании прошло около получаса, но вот Мэри пригласила Волгина сесть в кресло. В центре диска уже горела красная точка. «Тебе повезло», — сказала Мэри. «Мама была на базе, и не пришлось долго ждать. Вызывай ее сам». Волгин нерешительно протянул руку. То, что должно было произойти сейчас, казалось невероятным и еще более загадочным, чем раньше. «А почему точка красная, а не зеленая, как всегда?» — спросил он, стараясь выиграть время и успокоиться. — «Потому что эта связь не земная, а межпланетная», — ответил Люций. — «А какое расстояние от Земли до Марса в данный момент?» — «Примерно 90 миллионов километров», — тотчас ответил Владилен. — «Связь идет со скоростью света», — заметил Волгин. — «Значит, придется ждать 10 минут?» — «Совсем не придется ждать. Связь уже установлена, и эра уже здесь». Люций указал на пустое место напротив Волгина. «Ты увидишь ее сразу, а она увидит тебя только через 5 минут». «Нажимай», — сказала Мэри. «Мама ждет». Волгин нажал на красную точку. К появлению человека в кресле он уже привык, но сейчас испытывал особое чувство. На его сознание давила чудовищность расстояния. Ведь эта женщина была на Марсе. В первое мгновение ему показалось, что перед ним появилась Мэри. Так поразительно было сходство матери с дочерью. Потом он заметил разницу в возрасте, но все же женщина выглядела слишком молодой. 80 лет. Немыслимо. «Мама», — сказала Мэри, — «перед тобой Дмитрий Волгин. Он решил покинуть дом Мунции и прийти к людям. Я попросила его увидеться с тобой первой». Женщина в кресле улыбнулась. Она смотрела прямо на Волгина, и он вспомнил, что никого другого она и не увидит во время этого разговора. Хотя ее видели все, находившиеся в комнате у Телеофа. Ему только что сказали, что Эра увидит его и услышит то, что здесь говорится, только через 5 минут. Значит, ее улыбка случайно совпала со словами Мэри. Она улыбнулась, зная, что ее уже видят, и эта улыбка относится не к нему, а просто к людям, кто мог вызвать ее. Вероятно, она думала, что с ней хочет говорить Люци или Мэри. «Говори», — шепнула Мэри. «Я очень рад вас видеть», — начал Волгин. Его голос был скован волнением. «Люци считает меня своим сыном, а Мэри — братом. Значит, я могу называть вас матерью. Прошу вас относиться ко мне как к сыну». Он беспомощно оглянулся на Люция, словно прося его подсказать, что говорить дальше. Если бы женщина находилась здесь, в этой комнате, он взял бы ее руку, и слова нашлись бы сами собой. Но такой разговор через бездну пространства, когда между вопросом и ответом должно было пройти 10 минут, лишал его душевного равновесия, мешал собраться с мыслями. Присутствующие хорошо поняли состояние Волгина и пришли на помощь. «Нравится тебе моя мама?» — спросила Мэри. Вопрос звучал совсем по-детски. Волгин улыбнулся. Он понимал, что и эти слова Эра услышит через 5 минут. «Эра очень похожа на тебя», — сказал он. «Вернее, ты похожа на нее, и она кажется мне не твоей матерью, а старшей сестрой». Все рассмеялись. «Как тебе это понравится, мама?» — спросила Мэри. Она говорила с изображением матери так, как если бы та действительно была здесь, нисколько не смущаясь разделявшим их расстоянием. Люди всегда воспринимают условия жизни, в которых они родились, как обыденность, не представляя себе возможности иных условий. Все, что их окружает с детства, кажется им само собой разумеющимся. Техника не составляет исключения. Впоследствии они могут удивляться достижениям человеческого гения, восторгаться новыми изобретениями и открытиями, но то, что появилось до них, уже никогда не вызовет удивления или восторга. Людям кажется, что так и должно быть. Те, кто родился в конце 19 века, постепенно привыкали к электрическому освещению, телефонам, радио, телевизорам, самолетам, а потом и к межпланетным ракетам. Но те, кто появился на свет во второй половине 20 века, принимали все это как должное. Телеоф находился в доме, где жила Мэри с тех пор, как она себя помнила. Учась в школе, она могла восхищаться заключенной в Телеофе технической мыслью, могла даже изумляться гению людей, создавших его, но она никогда не могла смотреть на Телеоф так, как смотрел на него Волгин. Телеоф был слишком привычен для нее. Волгин понимал это и не удивлялся поведению девушки. 5 минут прошли. Все, что здесь было сказано, зазвучало на Марсе. Но как реагировала на это Эра? Волгин мог увидеть это только через 5 минут, а затем он услышит ее ответ. Он внимательно рассматривал свою собеседницу. Эра была одета не в обычный костюм. Плотный кожаный комбинезон ловко сидел на ней. В руках она держала шлем, очевидно, только что снятый с головы. Золотистые волосы свободно падали ей на плечи. Мунций говорил правду. Эре никак нельзя было дать больше 30 лет. Шлем привлек к себе внимание Волгина. Было ясно, что надетый на голову, он закрывал ее целиком. Перед глазами помещалась прозрачная пластинка. Астрономия всегда была для Волгина далекой и отвлеченной наукой. Но все же он кое-что знал. Он читал или слышал, что атмосфера Марса считалась астрономами его времени негодной для свободного дыхания. Они были правы. И было ясно, что люди, покорив планету, не изменили состава ее атмосферы. Она осталась той же, и находиться вне базы можно было только в специальном шлеме, очевидно, снабженном кислородным прибором. Он вспомнил слова Люции о том, что на Венере нет больше сплошных облаков, которые скрывали планету от земных взоров. Значило ли это, что на Венере произведены работы большего масштаба, чем на Марсе? Раздавшийся в комнате незнакомый голос отвлек Волгина от его мыслей. Говорила Эра. «Я рада, дорогой Дмитрий, что вы вступили в нашу семью. Спасибо, что вызвали меня и дали мне возможность увидеть вас. Надеюсь, в скором времени вернуться на Землю, и тогда обниму вас как сына. Думаю, что вернусь вместе с отцом Мунцием», — понял Волгин. «Мэри сказала, что вы решили войти в мир. Это хорошо. Советую вам немного попутешествовать и ознакомиться с жизнью людей. Уверена, что вам понравится у нас. Возьмите с собой Мэри. А теперь прошу вас уступить ей место. Я хочу взглянуть на нее».